Днем позже. Надежды оказались напрасными. Всю ночь из крана в ванной капала вода. Видимо, это изощренная русская пытка. Не мог спать. Тем более, что в соседнем номере обосновались русские гангстеры. Слушал звуки борьбы и голоса, вопящие но пасаран. Русские ожидают новое немецкое вторжение. Нужно будет учитывать это при дальнейшей работе. Утром, выйдя из номера, был схвачен одним из гангстеров. Он обращался ко мне, мой друг и брат, пытаясь навязаться в родичи, а еще так и норовил затащить куда-то. Едва отбился. Вышел на улицу, маскируясь под русского, но был разоблачен первой же встречной старушкой. При виде меня она остановилась и громко, нет, очень громко, завопила: «Американец, шпион!» Перебежал на другую сторону улицы и остановился перед стеклянной витриной, чтобы разглядеть, что же могло меня изобличить. Странно, конспирация была качественной. И шапка-ушанка со звездой, и ватник, и валенки – все на месте. На всякий случай решил привлекать к себе поменьше внимания и передвигаться по-военному рывками. Странно, внимания ко мне теперь еще больше, а какие-то мальчишки шли за мной полквартала и кричали что-то вроде «Америка не пройдет». Неужели они ожидают еще и американского вторжения? Или, о страшная мысль, готовят захват всего мира? Надо учесть это в наших планах. Через некоторое время разобрался, что именно привлекает внимание окружающих. Надо взять на заметку всем нашим шпионам. В России шапки-ушанки, ватники и валенки теперь носят только шпионы. Служебная записка в отдел подготовки шпионского обмундирования. Прошу рассмотреть возможность прекращения выпуска шапок-ушанок, ватников и валенок. При невозможности остановки пошивочного конвейера предлагаю обратиться к нашим агентам в Париже и рассмотреть возможность внедрения в России моды на эти вещи через них. Русские, кажется, подвержены влиянию моды. За всеми этими приключениями я все же сумел уделить внимание своей основной миссии. За сутки, проведенные в российской столице, успел сделать многое. Во-первых, установил точное количество перехваченных красок – ровно 610. Вскрыл, вакцины не обнаружил. Товар уничтожил. Еще 95 обнаружил в одном из супермаркетов. Выкупил, вакцины нет. Осталось 5 штук. Две упаковки ушли в неизвестном направлении, но я сегодня же попробую отследить их по штрих-коду. Хорошо бы, если бы покупатели пользовались карточками при их покупке. Так было бы проще узнать владельца. Но в России карточки не так распространены, как у нас. Все же дикая страна. С тремя остальными красками проще. Они попали в одну телевизионную кампанию в качестве подарков к Новому году. Я узнавал, подарки уже вручены. Значит, краски обрели своего владельца. Отыскать всех сотрудников сейчас уже сложно. Русские люди встречают новогодние праздники. Я уже слышал, что это страшно. Пока займусь другим вопросом. Найду одного из работников фирмы, кто бы мог наблюдать за своими и стать моим агентом. Если кто-нибудь воспользуется краской с вакциной, его поведение изменится в ту или иную сторону. Причем, судя по всему, изменения произойдут глобальные, бросающиеся в глаза. Главное, чтобы краски действительно были здесь. Хотя, даже если те две именно то, что я ищу, третья непременно окажется в этой фирме. На этом запись заканчиваю и выбираюсь из туалета, где для конспирации писал этот доклад, игнорируя чьи-то вопли и крики за дверью. Возможно, придется прорываться с боем. Если не вернусь, считайте меня американским шпионом, кем я на самом деле и являюсь. Но пасаран. Говард Мортон.